что самая громкая литературная слава станет чистой фикцией. Дай Бог запомнить одни имена, где уж тут будет читать. Пещера. Пессимистический этот прогноз, к счастью, не сбылся. Спустя 60 лет после первой публикации «Ключ», одна из лучших книг Алданова, приходит к советскому читателю. Андрей Чернышов. Предисловие к первому изданию. Замечание политического характера в предисловии к роману – дело довольно необычное. Они, однако, могут оказаться и не бесполезными. Меня упрекали левые, впрочем, далеко не все, в том, что я будто бы в ложном, непривлекательном виде изобразил ту часть русской интеллигенции, которая особенно тесно связана с идеями и делами февральской революции. Упрек кажется мне неосновательным. Думаю, что и в наименее привлекательных действующих лицах романа я, как мог, показал хорошее и дурное в меру, в соответствии с правдой. Может быть, я ошибаюсь, и мне это не удалось. Но какую бы то ни было степень злобности в изображении той или другой части нашей интеллигенции, во мне предполагать было бы странно. Никаких обличительных целей я себе, конечно, не ставил. Наше поколение было преимущественно несчастливо. Это относится и к радикальной, и к консервативной его части. Упрекали меня и за мрачность тона. Я выбрал мрачный сюжет, право каждого писателя, для нас теперь особенно естественное. Очень трудно требовать большой жизнерадостности от людей, испытывающих и видевших то, что испытали и видели мы. Скажу еще о другом. Некоторые читатели говорили, что я под псевдонимами изобразил в ключе действительно существовавших или даже живущих ныне людей. Это легко было предвидеть. Всякий роман из современной жизни может вызвать подобное предположение, на мой взгляд, оскорбительное для автора. В ключе не раз упоминаются имена людей, всем известных – Короленко, Милюков, Дурново, Горький, Плевака и другие. Я решился на это не без колебания, опасаясь налета фельетонности и публицистики. Но в кругу, который выведен в моем романе, в разговорах, которые там велись, имена знаменитых современников произносились беспрестанно, и мне казалось, что именно отсутствие этих имен было бы грехом против житейской правды романа. Отсюда, полагаю, чрезвычайно далеко до изображения в беллетристической форме под ложными именами живых людей. Такой прием я считал бы весьма сомнительным и в художественном, и в моральном отношении. Между тем, мне неоднократно приходилось слышать, вдобавок всегда по-разному, с кого писаны Горенский, Браун, Кременецкий, Федосьев и другие действующие лица ключа. Один критик заявил в журнальной статье, что в Федосьеве я портретно изобразил Белецкого, главу департамента полиции. Что на это ответить? Всякий, кто даст себе труд, не говорю прочесть, но хотя бы пробежать известную записку Белецкого, материалы Следственной комиссии, может убедиться в том, что никакого сходства между ним и Федосьевым нет. Добавлю в качестве курьеза, что мне называли 5 адвокатов, с которых будто бы писан, и тоже портретно, Кременецкий. В этих указаниях нет ни одного слова правды. Единственное невымышленное действующее лицо ключа — Шаляпин, названо своим именем. Ноябрь 1929 года. Автор. Часть первая. Глава первая. Смерть жильца квартиры номер 4 обнаружила крестьянка Дарья Петрова. Швейцариха, как все ее называли в доме, где она исполняла обязанности своего мужа в прошлом году, взятого на войну.